«Слабо, хоть и не безнадежно», — произнес Симеон. «Приходи в себя, и нам надо будет обсудить кое-что», — добавил он, вновь активировав заклинание, которое моментально привело меня в порядок. «Больно», — только и ответил я. «Так надо, лишь боль поможет тебе осознать, что надо развиваться дальше. Ты ведь в последнее время замер в своем развитии». «Да, да, не надо на меня смотреть возмущенно. Просто подумай, на тренировках ты максимум улучшаешь какую-то сторону своих способностей, телекинез или менталистику, но скажи мне, почему сегодня ты не использовал менталистику? У тебя теперь явное усиление всех ментальных техник, а против тебя помогло бы?» — спросил я у него со скепсисом. «Да, представь себе, помогло бы. Просто атакуя меня ментально, ты заставил бы меня выделить часть внимания на отражение атаки, а значит уменьшил бы скорость моей реакции в реале», — ответил Симеон. «Ты как менталист раз в 5 сильнее меня, должен признать, ты с легкостью потянешь уровень старшего магистра-менталиста. Ты должен использовать свои сильные стороны, а твоя способность по манипулированию атомарными связями объектов, там же огромный потенциал. Ты мог бы дестабилизировать пространство вокруг себя микроизъятиями молекул воздуха. В такой зоне мало кто смог бы остаться незамеченными. Да и вообще, с твоей способностью, являющуюся, между прочим, концептуальной, можно такого натворить. А ты, эх», — махнул разочарованно он рукой и направился в сторону дома. «Я понял тебя», — признал я слова Симеона. «Я и впрямь в последнее время довольствовался тем, что уже достиг, не особо развиваясь в боевом плане. А зачем, если у меня есть замечательный скафандр, защищающий почти от всего?» Откинувшись на землю, я перевернулся на спину. В небе не так уж и высоко над нами скапливались дождевые тучи. Опять будет дождь. Всю ночь шел ливень, и лишь через час после рассвета перестала лить вода, и мы вышли на спарринг в это царство грязи под ногами. Видно, скоро опять хлынет вода с неба, а значит, надо было вставать и идти в дом и приводить себя в порядок. Хотя, задумался я над одной идеей, я ведь как-никак маг погоды, а гонять тучи — это едва ли не базовое умение мага погоды. Сосредоточившись на заклинании, которое я выучил благодаря Флонду, я влил в него едва ли не четверть от своего резерва, после чего отпустил. Первые секунд 10 почти ничего не происходило, но вскоре я заметил, как тучи стали плыть быстрее. Причем сразу во все направления от точки, в которую я отправил заклинание. Уже минут через 10 тучи рассеялись над нами в радиусе пары километров, и на землю упали первые за сегодня лучи солнца. Так было гораздо лучше, уже просто свет солнца поднял настроение с уровня ниже плинтуса после такого позорного боя. Искупавшись в реке и постирав одежду, я направился в дом, одновременно высушивая одежду на себе. В самом доме Симеона не оказалось. Он был на заднем дворе, сидя за плетенным столиком с завтраком. Напротив него было накрыто еще на одного человека. Несложно было догадаться, что это было сделано для меня. Приветственно кивнув ему, я молча приступил к еде. Все же после сегодняшних проигрышей и сильному удару по моему самолюбию мне как-то не сильно хотелось общаться с ним. «Дуешься на меня?» — усмехнулся Симеон. «Не дуюсь, я все же не маленький ребенок», — ответил я, «но, скажем так, удар по самолюбию был довольно сильный, особенно от тебя. Хоть я разумом и понимал, что ты прожил полноценную жизнь и получил огромное количество опыта, но где-то тут», — постучал я указательным пальцем по своему виску, — «я считал тебя все еще тем самым Сими». «Ха-ха-ха», — рассмеялся Симеон. «Ну, думаю, следовало ожидать нечто подобное», — ответил он. «А теперь давай поговорим серьезно». Стал он действительно серьезным. «Согласен», — ответил я. «Что ты предлагаешь первым делом сделать?» «Думаю, имеет смысл пройтись по известным членам ордена Шарна и допросить их». «Нет», — ответил твердо Симеон, — «я с тобой не пойду на дело». «В каком смысле?» — в недоумении уставился я на него. «В прямом», — ответил он. «То, с чем ты столкнулся сегодня, это уровень средненького мастера боя с уклоном в электромагию и средним уровнем в других направлениях. Подожди, ты хочешь сказать, что ты сильно занижал свои способности сегодня в бою?» — спросил я у него. «В первом бою сильно, к последнему, я думаю, вышел на уровень сильного мастера, а вот действую я на уровне хотя бы младшего магистра, то бой длился бы около десятой доли секунды. Тебе нечего противопоставить таким противникам без скафандра». «Но ведь скафандр у меня есть», — парировал я. «А у ордена есть заклинания, способные обходить защиту скафандра. Наследие эпохи противостояния Ютара и Гильшака Сули. Ютар придумал много подлых заклинаний, одно из которых ты испытал на себе», — ответил Симеон. «Так что с таким уровнем твоей подготовки отправляться в бой — это сродни самоубийству. Я правильно понял твою оговорку?» — С трудом я сдержал свое возмущение. «Ты хочешь предварительно подтянуть мой уровень?» «Да, тут ты понял все правильно», — ответил Семен. «Сегодня отправимся за покупками, надо сварить некоторые зелья, которые помогут нам в этом вопросе». «А чего ты не купил вчера все?» — спросил я, нахмурившись. Осознать, что я, оказывается, слабак, было неприятно. В Шараке это не купить. Надо отправиться на другой континент, в Магократию Нексус. Предупреждаю заранее, использовать боевую псионику только в ответ на прямую атаку, иначе проблем не оберемся. Добавил он, после чего вернулся к своей тарелке с жареными яйцами и кусками бекона. А пока надо поесть. Остаток завтрака прошел в полной тишине. Нам обоим было о чем подумать. Мне о рушении моей картины мира, в которой я был близок к вершине, а оказалось, что я был лишь слегка выше середины. О чем думал изменившийся Семен, мне тяжело было понять, но скорее всего он составлял у себя в голове список покупок, очень уж у него было сосредоточенное выражение лица. После завтрака, переодевшись в более приличную одежду, мы отправились через портал на соседний континент. И хоть я уже не первый раз перемещался через портал, для меня это было до сих пор чем-то невероятным. Мгновенное перемещение на огромные расстояния. В отличие от Шарака, точка выхода портала была не в какой-то подворотне, а на освещенной площадке, окруженной множеством магических щитов. Сразу после выхода из портала мы просто стали ждать. Постепенно количество окружающих нас щитов стало уменьшаться, примерно через минуту исчез последний щит, а перед нами появилось один человек и двое сородичей Микиль. В пси-зрении было видно, что они все были псионами, или вернее магами. Причем они явно были не слабее Флонда. Взгляды встречающих были сосредоточены на Семеоне. Было понятно, что именно он в первую очередь заинтересовал их. «Магическая сигнатура совпадает с таковой старшего магистра Семеона Дестара», — произнес человек. «Это я», — усмехнулся Сими. «Нет характерных возрастных изменений. Сигнатура практически полностью совпадает с записанной 72 года назад», — произнес человек. «В стазисе посидеть пришлось», — ответил Семен, улыбнувшись. «А это мой ученик Эбенезер Фиск». «Правда», — ответил синенький мутант. «Вам разрешено посетить Магократию Нексус, ознакомьтесь на выходе с изменениями в правилах нахождения иностранцев на территории Магократии за прошедшие 70 лет. Они всегда такие серьезные?» — спросил я, у когда мы покинули международный портальный зал. «Да», — ответил, улыбнувшись, Семен. «У букмекеров в залоге есть приз почти 2000 золотых, оставленный неизвестным. Кто сумеет заставить проявить эмоции работников пограничной службы, получит всю сумму. Не знаю, смог ли кто-то это сделать за прошедшее время, но тогда она висела уже больше 10 лет». «Осторожно», — отдернул меня в сторону Семен, и это оказалось очень вовремя. Рядом пролетело кресло с каким-то мужиком на нем. «Смотри, вдоль этих желтых линий на брусчатке может летать различный летающий транспорт. Если тебя собьют на линии, никто разбираться не будет, ты будешь виноват». «Понял», — ответил я, подняв голову вверх и рассматривая десятки летающих штук над головой. «Почему штук?» «Да потому, что это были реально самые разнообразные вещи: стулья, метлы, тазы, ковры и многое другое, словно в содружество вернулся, только вместо флайеров они. Ты удивишься, но тут уровень жизни мало чем уступает на какой-то провинциальной планетке содружества. Тут даже есть аналог головедения, думаю, за прошедшие годы появилось и что-то новое», — ответил Семен. «А сейчас нам пора в торговый центр для зельеваров». «Прямо торговый центр?» — скептически спросил я у него. «Именно. Город оказался довольно оживленным и действительно походим на таковой в содружестве. В центре было большое количество многоэтажных зданий. Причем если в Тане редко можно было встретить строение больше 5 этажей, то тут в деловом центре были и 40-этажные здания, да и по внешнему виду они были схожи с таковыми в содружестве: большое количество стекла и металла. У меня даже закралась мысль, что в создании этого города принимал участие кто-то из наших. По-другому объяснить такое сходство было сложно, но долго рассматривать город Семен не дал мне. Покинув центральный квартал, мы по одной из главных улиц города всего за пару минут добрались до пустыря, на котором стоял самый настоящий торговый центр. Именно торговый центр, такой себе современный молл с земли в магическом исполнении. Возле входа даже была парковка, на которой стоял припаркованный как летающий, так и ездящий транспорт. Так как мы прибыли на своих ногах, то мы сразу направились ко входу, над которым висела вывеска «Мир Зельевара». «Кажется, расположение секторов не изменилось», — произнес Семен, рассматривая карту торгового центра у входа. «Нам для начала нужен сектор воздействия на сознание, 3-й этаж, южное крыло. Сознание? Спросил я у него. Да, для начала мне надо отбить лишние мысли во время боя у тебя. Не бойся, это безвредное зелье. Оно просто позволяет концентрироваться на чем-то одном. Во время тренировок это будет очень полезно. Также, я думаю, тебе не помешало бы увеличить проводимость сигналов по нейронной сети. Кстати, что выберешь? Один раз в два раза увеличить проводимость или за 100 приемов 6 раз? Предупреждаю, после каждого приема ты будешь чувствовать себя отвратительно пару часов. Может, и хотелось бы уменьшить количество неприятных ощущений, но логика подсказывает, что второй вариант, ответил я. Правильно она подсказывает, ответил Семён, улыбнувшись. Также тебе стоит укрепить кости, усилить мышцы, да и в целом усилить организм, может быть, даже армировать кожный покров, но над этим подумаем позже. И что это все можно сделать при помощи зелий? Спросил я у Семёна, пока мы поднимались в лифте. Зелья могут околдовать разум и обмануть чувства. Профессионал-зельевар способен разлить по бутылкам известность, или заварить славу, и даже закупорить смерть. Пафосно произнес Семён, хитро поглядывая на меня. А это случайно не речь с ней по из Гарри Поттера? С подозрением уставился я на Семёна. А ведь я сам давал посмотреть Семёну фильмы про Гарри Поттера из своей памяти, пока мы ждали прилета Гильшака и Ули перед штурмом портала. Вспомнил, да тем не менее Снейп говорил правду. Ответил Семён, все, что он назвал, действительно можно сделать. Даже закупорить смерть? Спросил я у него. Не совсем закупорить, но да, можно избежать смерть. Есть одно зелье, которое влияет на саму реальность, и если выпить его заранее, то смерть можно превратить будет в иллюзию, ответил Семён. Жаль, что это не мой уровень, даже Эльра варила его всего один раз, погрустнел сразу он, отвернувшись от меня. Внезапно он словно наткнулся на стену, проследив за его взглядом, я увидел, как он уставился на семейную пару с двумя детьми, выходящую из магазина перед нами. В этот момент я почувствовал даже сквозь щиты Семёна грусть и сожаление. «Что произошло?» – спросил я у Семёна, кивнув на семейную пару. «Ты узнал их, или?» Тут я решил не озвучивать свою основную догадку. «Ничего, идем дальше, где-то тут должен быть магазин Зиксера, у него в мое время были самые свежие ингредиенты». Направился быстрой походкой Семён к повороту. Что-то в прошлом Семёна произошло, и есть у меня подозрение, что это было как-то связано с семьей. Слишком уж он зависает, когда видит семьи, и в особенности с детьми, мальчиком и девочкой. Как бы мне хотелось, чтобы мои догадки о судьбе семьи Семёна оказались ошибочными. Но его поведение, мысли о месте, две детские комнаты в доме, каракули на стенах, которые были очень ценны для него, все это как бы намекало о его семье. Но лезть в душу Семёна я точно не буду, пока он сам не будет готов к разговору. «Господин Зиксер, вы живы?» – удивился Семён, когда мы зашли в магазин, в котором в прозрачных контейнерах лежали разнообразные ингредиенты. «Это кто тут такой?» – нахмурился полуслепой старик в направлении Семёна. «А это ты, балбес, как Ира? Получила магистра?» «Да, получила», – ответил Семён. «Она очень благодарна вам за Барлортер. Он позволил поднять эффективность эликсира на 16%. Ох, Барлортер, редкая нынче вещь. С тех пор, как Риктипур пошел войной на дел, мы новых поставок Барлортера не получали. Наши гербологи пробовали вместе с погодниками вырастить, но ничего не получилось. Эндемик как-никак, произнес Зиксир. Что Айри надо в этот раз? Или ты, балбес, наконец-то взялся за разум и сам решил получить мастерство? Ну что вы, господин Зиксир, я боевик до мозга костей. Смутился Семён, вот ученика хочу в порядок привести, а то сила немерена, а использует ее как какой-то вчерашний выпускник провинциальной школы магии. Интересно, уставился на меня полуслепыми глазами Зиксир, прерванная инициация первожреца. Ахоха, доходили слухи с другого континента, что там умудрились создать бога, думал выдумки, а теперь вижу, что есть основания считать это правдой. Во что ты вляпался, балбес, опять? Как обычно, в то самое, развел руками Семён. Ладно, давай сюда свой списочек, посмотрю, что у меня есть. Пробурчал старик. Покинули мы магазин лишь через полтора часа, став беднее на 200 золотых. Но на этом наш шопинг не завершился. Мы посетили еще с десяток магазинов, в которых Семён покупал множество ингредиентов. Уже после завершения всех покупок мы направились в алхимическую мастерскую, расположенную тут же в торговом центре, чтобы переработать большую часть ингредиентов в эссенцию. По словам Семёна, зелье можно приготовить и из ингредиентов, но в таком случае эффективность зелья будет раза в три ниже, чем если приготовить его же, используя полученную эссенцию из ингредиентов. Почему же он сразу не купил эссенцию? Оказалось, что во-первых, она гораздо дороже, а во-вторых, Симеон будет ее получать при помощи моей пси-энергии, так как использоваться зелья будут как раз на мне, то использование моей энергии позволит увеличить эффективность зелья еще процентов на 15. В мастерской от меня только и требовалось, что подавать на специальный артефакт свою пси-энергию, все остальное делал Симеон. Он запечатывал в специальные флаконы эссенцию ингредиентов, после чего прятал в своем кармане, который по ощущениям был бездонным. Через 2,5 часа работа с получением эссенции была завершена, но не наше пребывание в этом торговом центре. Покинув алхимическую мастерскую за услуги, которой мы заплатили 10 золотых, мы направились уже в зельеварню мастерского уровня. 1 час аренды стоил аж 17 золотых, но по словам Симеона это была еще низкая цена. Так как я не нужен был при варке зелий, Симеон отправил меня погулять на ближайшие несколько часов. Учитывая то, что мне уже реально осточертело сидеть на одном месте, я с радостью согласился и уже через 5 минут покинул торговый центр. И если тут был такой торговый центр для зельеваров, то должно было что-то быть подобное и для менталистов. Именно с этим вопросом я и подошел к ближайшему магу, у которого ментальное тело было характерное для менталиста. В ответ на свой вопрос я услышал смех и пояснение о том, что у менталистов ничего подобного нет, что подобные центры есть лишь у артефакторов и зельеваров, так как они зависят от множества ингредиентов и материалов для своей работы. Остальные же маги не нуждались в таком количестве посторонних вещей, и если вдруг и надо было им что-то, то покупали это они в обычных специализированных магазинах. И ближайший таковой магазин был всего в 2 кварталов от этого торгового центра. Поблагодарив мага за пояснение, я направился в сторону этого магазина, по дороге наблюдая за жизнью города, в котором у каждого второго встречного был магический дар. Особенно этим отличались дети. Среди детей и вовсе у 3/4 был магический дар. Это меня несколько смущало, ведь получалось, что в Магократии просто невероятное количество магов, и мне было непонятно, почему Магократия не захватила весь мир. Хотя, есть у меня некоторая догадка, что-то тут в городе я не увидел ни одного храма или церкви, вообще. Да и присмотревшись на ментальные тела людей, я не видел у них меток богов. А это могло означать одно: местные каким-то образом смогли перебороть влияние богов, и скорее всего именно боги и были сдерживающим фактором для Магократии в наступлении на соседей. В самом магазинчике я присмотрел 2 книг по постройке автономных атакующих ментальных блоков. Написал их некий магистр Вернок, полностью я еще не прочел ее, но первые главы были написаны очень понятным для меня языком, да и встроенные иллюзии помогали пониманию. Будет чем в свободное время заняться. Возвращение домой затянулось еще на добрых 3 часа, которые я провел, гуляя по набережной, кормя птичек хлебом. Лишь когда я уже хотел идти искать место для ночлега, со мной через нейросеть связался Симеон и сказал, что все готовы и можно возвращаться домой. Встретились мы уже у международного портального зала, откуда переместились обратно домой, сделав промежуточную остановку на каком-то острове. Симеон был слегка параноиком и решил на всякий случай проверить хвост, которого естественно не оказалось. «Вот выпей первую порцию», — кинул мне флакон миллилитров на 30 Симеон, «будет неприятно, рекомендую выпить его возле реки». «Понял», — ответил я, после чего прислушался к своему неразвитому ясновидению, пытаясь понять, грозит ли мне чем-то принятие зелья или нет, но опасности я так и не почувствовал, а потому махом выпил все из флакона. Практически сразу меня бросило в жар, а спустя 2 секунды в холод. Так и начало меня бросать по ощущениям из жара в холод и обратно каждые 2 секунды. Сперва было даже ничего, но продолжающиеся броски начинали подтачивать силу воли. Вот теперь я и понял, что имел в виду Симеон, говоря о неприятных часах после приема зелья. Надеюсь, не зря я его выпил. Глава 3. «А теперь давай ускоримся», — произнес Симеон. «Помни, что я остановлюсь лишь когда ты не сможешь продолжать». Как же мне хотелось врезать по роже этому говнюку, но я не мог. Просто физически я не успевал за его движениями, он был слишком быстр для меня, несмотря на максимальное ускорение тела и сознания. Возможно, используя я дополнительный буст от нейросети и скафандра, я смог бы отреагировать, но я в этом не сильно-то и был уверен, слишком уж фантастически быстро он был вместе со своей боевой телепортацией. Пока я размышлял, как его ударить сподручнее, мне уже прилетело в задницу от любимого его заклинания ручной молнии. Разряд электричества, прошедший от моей задницы до земли, взбодрил меня и словно придал энергии. Используя телекинез на своих же конечностях, мне удалось избежать второго удара молнией, но я даже успел отправить вакуумную сферу в Семёна. Новое мое умение при помощи телекинеза вытеснить все молекулы из определенной зоны, создавая вакуум. В целом безвредная штука, но дезориентирующая. На месте схлопывания вакуумной сферы Семёна уже не было. Зато я заметил искажение пространства позади себя. Ускорив для себя на мгновение субъективное время за счет большого количества пси-энергии, я смог точно определить его текущее местоположение и атаковать его своей способностью растворения материи, даже не разворачиваясь. Все равно не успел бы это сделать. К сожалению, физическое тело сильно отставало по реакции от ментального, и с этим надо было что-то делать. Вместо очередной молнии я почувствовал новое искажение метрики пространства, после чего отправил очередную атаку в это место. Сейчас я практически перестал контролировать свое физическое тело, полностью сконцентрировавшись на ментальном и пси-восприятии, и вскоре я за это поплатился, почувствовав, как меня с головы до ног покрыла сеть разрядов электричества, что и вырвало из ускорения сознания. Упав на землю, я прокатился по земле несколько метров, прежде чем смог взять под контроль свои движения. Стоит отдать должное, Семён не атаковал меня в этот момент, он дал мне возможность прийти в себя, и лишь когда я вновь вошел в боевую медитацию, он атаковал меня. В этот раз атака была не любимыми разрядами электричества, а обычным микротелекинезом. Я почувствовал, как части моего тела пытаются дернуть в разные стороны. К счастью, я уже отрабатывал противодействие такому приему. Выброс пси-энергии во все стороны сорвал телекинетический захват, а я смог подпрыгнуть в воздух и сорвать верхний слой грунта, превращая его телекинезом в колья и укрепляя их своей способностью, после чего разгоняя во все стороны вокруг себя. Одновременно я сформировал аналогичную атаку, только в обратном направлении, то есть в сторону себя. Семён явно не рассчитывал на двойную атаку, а потому сразу десяток копий попали по его щиту, созданному за счет электромагнитного воздействия вокруг него. Вот только это мало мне помогло. Не успел я порадоваться своему достижению, как почувствовал, как у меня что-то сжало сердце. Нейросеть сразу же засигнализировала о критических повреждениях сердца. Спустя мгновение я уже лежал на земле и харкал кровью, пока нейросеть пыталась спасти мне жизнь. «В этот раз неплохо, очень неплохо», — произнес Семён, применяя ко мне среднее исцеление. Спустя мгновение мое сердце вновь было целым, а кровь из легких была осторожно удалена. Скорость реакции выросла почти в 3 раза. Ты правильно сделал, что сконцентрировался на пси-восприятии. Твое физическое тело все равно не успевало за боем. Но ты сделал ошибку. Скажешь, какую? Оставил физическое тело без защиты. Сразу понял я, о чем он говорит. Это действительно было ошибкой. Я забыл поддерживать поле, препятствующее действию чужеродных заклинаний в пределах моего тела. Верно, не забывая о своем теле. Ты пока сильно зависишь от его наличия, — ответил Семён, сев на появившееся из ниоткуда плетеное кресло, — но могу сказать, что ты уже тянешь на средненького мастера-боевика. А ты сильно зависишь? — спросил я у него. Мне действительно было интересно, может ли он существовать без тела. И я, но уже не столь сильно, как ты. У меня будет около 5 минут на то, чтобы восстановить свое тело. В прошлый раз у меня ушло около минуты на это, — ответил Семён, слегка нахмурившись. Видимо, это были не лучшие воспоминания. Тебя убивали? — спросил я удивленно. Честно говоря, я думал, что с учетом того, что его отец сделал с его телом, его убить вообще невозможно. Нет, это было в процессе обучения. Гильшак с Улей учили меня действовать в случае смерти физического тела, — ответил нехотя Семён. Они то уже вышли на внеранговый уровень по терминологии содружества и могут при необходимости пару часов без тела провести. Нифига себе, — присвистнул я, — видимо, ребята тут не слабо так прокачались, пока я неизвестно где пропадал. И каково это — быть без тела? У меня был опыт смерти предыдущего тела, но там был взрыв термоядерного реактора, и я мало что понял. Ничего приятного, постоянный холод, пронизывающий все ментальное тело, и постоянная откачка твоих сил. И чем больше ты что-то делаешь, тем сильнее идет откачка сил. Ужасное состояние, — ответил Семён. Но вернемся к тебе, мне надо отправиться на пару дней по делам, а ты оставайся тут и продолжай тренировки. К моему возвращению у тебя должно получаться ускорение при помощи телекинеза. Не скажешь, куда направляешься?» – спросил я у него. «Не скажу, оно никак не связано с тобой и с нашими планами по освобождению ребят», – ответил Симеон, прямо говоря, что это не мое дело. «Понятно», – ответил я, – «купишь перед возвращением сладостей каких-то, а то я, кажется, стал сладкоежкой в этом мире». Как оказалось, магические сладости помогают восстанавливаться после тяжелых тренировок. Там вместо сахара использовали пыльцу с какого-то магического растения, в итоге временно минут на 15-20 повышались поглощающие способности организма. Хоть внешняя энергия и не очень мне подходила, но смешивая ее со своей, я гораздо быстрее восстанавливался. Да и просто сладости были очень вкусными. Они как-то воздействовали на отдел ментального тела, отвечающего за удовольствие. В ответ Симеон лишь согласно кивнул, после чего направился в сторону дома, оставляя меня одного на поляне. Последние полтора месяца мы только и занимались тем, что в целом поднимали мой боевой уровень. Симеон особо не хвалит меня, но я прекрасно мог оценить свой уровень при встрече с ним и сейчас. Не хотелось мне благодарить его, но я действительно стал гораздо быстрее. Именно скорость мы тренировали в первую очередь. По словам Симеона, скорость была едва ли не самым важным в магическом бою. Это и возможность первым атаковать и увернуться от атаки противника. Это возможность контролировать окружающую обстановку. Большая часть школ, в которых обучаются боевые маги в этом мире, делает упор на силу и мощь, что в целом тоже важно, но пока последователи этого направления создадут свое мощное заклинание, которое уничтожит все в радиусе километра боевые маги, делающие упор на скорость, трижды их убьют и покинут зону поражения заклинанием. Другое дело, что увеличение скорости требует гораздо больше усилий, чем увеличение мощи мага. Поэтому зачастую такие маги не работают в одиночку, как Симеон, а парами, пока один прикрывает, другой атакует. Но и с этим подходом адепты скорости превосходят адептов силы. Они могут увернуться от большей части заклинаний такой парочки, если те, конечно, без самонаведения. А если с самонаведением, то уже приходится принимать таковые на свои щиты, которые, однако, обычно более слабые, чем у адептов силы. В моем же случае, как и в случае Симеона, с силой все в порядке. Я на уровне магистра, а Симеон на уровне старшего магистра по местным меркам. Именно поэтому он и решил сделать упор именно на скорость для меня. Без скафандра и увеличения скорости расчетов от нейросети было очень тяжело сражаться на больших скоростях. Но результат был, и надеюсь, он был не столь уж небольшим, как говорит Симеон постоянно. Минут через 10 после ухода Симеона я почувствовал искажение пространства, характерное для телепорта. Вот и ушел Сими по своим делам, оставив меня одного на хозяйстве. Хотя какое хозяйство, мы тут ничем кроме тренировок не занимались. Еду в последние пару недель даже не готовили. Симеон раз в пару дней отправлялся в Широк и покупал у Ерики сразу запас готовой еды для нас двоих. Так что мы только и делали, что тренировались, ну и спали, естественно. Встав на ноги, я принял решение возвращаться к тренировке скорости бега. Самое обидное было то, что по условиям, которые мне поставил Симеон, я не имел права использовать телекинез для полета. Я должен был именно бежать, а ведь летаю я уже при помощи одного лишь телекинеза даже на двухкратной скорости звука. А вот бегаю я гораздо медленнее, и ведь в чем-то он прав, не всегда можно летать, иногда надо и просто перемещаться по земле. Отряхнувшись от земли и старой травы, я сосредоточился на телекинетическом воздействии на газы. Моя задача была при помощи телекинетического воздействия убирать воздух впереди себя, тем самым уменьшая сопротивление. Помимо этого, я должен был создать нечто похожее на телекинетический экзоскелет на своем теле. Именно он должен мне позволить бежать очень быстро. Мышцы, несмотря на усиление от импланта и пси-мутацию, не способны были пока позволить бегать с достаточной скоростью, вот и приходилось изворачиваться. Посмотрев в очередной раз на реку как свою цель, я сосредоточился на телекинетическом воздействии, отдав контроль над телом своему подсознанию. В следующую секунду я помчался вперед, быстро набирая скорость и оставляя своими ногами небольшие ямки с прессованной земли. Все 5 секунд мне понадобилось на то, чтобы достигнуть берега реки и, не останавливаясь, начать бег по поверхности воды. Но уже спустя десяток метров ноги стали погружаться в воду, и вскоре я кувырком покатился по воде, прежде чем остановился и начал погружаться под воду. Вынырнув из-под воды, я поднял себя телекинезом в воздух и не спеша полетел к берегу, одновременно при помощи телекинеза высушивая себя. Всего и надо было избавиться от молекул воды с поверхности тела и из одежды. Еще месяц назад я не смог бы манипулировать телекинезом на таком уровне, но постоянные тренировки постепенно повышают мой контроль над телекинезом. Все же он, похоже, станет основой моего боевого стиля. Если раньше я думал, что буду полагаться на свою способность, то после разбора с Симеоном мы пришли к выводу, что воздействие на материю слишком много потребляет пси-энергии по сравнению с телекинезом, да и слишком многие щиты могут остановить ее воздействие. Был, конечно, вариант воздействия на материю с последующим исчезновением этой самой материи из реальности, игнорируя при этом большую часть известных Симеону щитов, но там потребление энергии было слишком большим даже для меня. Этот прием мы решили использовать для целей, которых по-иному не достать, а с остальными мне полагалось работать телекинезом. Все же именно телекинез первым пробудился у меня в этой жизни, его можно назвать моим вторым даром, если первым считать манипуляцию с материей, полученную в результате воздействия роксанита. Да и владею я различными вариантами телекинеза сейчас уже, и если вариант телекинеза, который использую с палаты, мне особо некуда применять сейчас, все же мне не требуется манипулировать несколько сот тоннами объектами, то вот микротелекинез, направленный на манипуляцию молекулами и даже отдельными атомами, был сейчас очень востребован. Вернувшись на берег, я отправился в дом, пора было уже пообедать, да и отдохнуть стоит, а то ведь уже с 6 утра без перерыва тренировался я, а солнце уже висело прямо надо мной. Достав из шкафа свежеприготовленное мясное рагу вместе с витаминизированным коктейлем, я принялся за обед, одновременно задумался над шкафом. Казалось бы, обычный деревянный шкаф, но как бы не так. В нем время текло почти в 100 раз медленнее, чем снаружи при закрытых дверцах, и если вначале я подумал, что это какой-то мегакрутый артефакт, то позднее я понял, насколько я ошибался. Этот артефакт, может, для большей части этого мира и был редкостью, но не для Ордена Шерна. Сказывалось то, что Орден с момента основания очень много времени уделял работе со временем, и в итоге они смогли создать свой аналог манипулирования течением времени. Всего 300 пси-конструктов, закрепленных материально при помощи руны крови, используемой в качестве магического проводника, и артефакт готов. Внутри шкафа время течет в 100 раз медленнее, чем снаружи. Вот только есть некоторые ограничения, любой живой объект станет мертвым из-за разрыва связи с энергетическим телом, да и подзаряжать приходится довольно часто. Конкретно этот шкаф необходимо было каждые 3-4 дня заряжать пси-энергией, или как местные говорят, маной, и требовалось ее немало. Примерно столько, сколько было в резерве псиона первого ранга. Для меня или Симеона это были незначительные затраты пси-энергии, но мы и были гораздо сильнее, чем большинство магов или псионов. Хоть стазис и был неполноценным, время в шкафу все же текло, но все равно я был сильно впечатлен с учетом того, что я в теории мог и сам сделать такой шкаф за пару дней. Самое удивительное для меня в шкафу было не столько само замедление течения времени, как руны. С ними я уже был знаком благодаря Флонду, но я не понимал, почему какие-то значки, нанесенные на объект, могут менять реальность. Сейчас, после объяснения Симеона, я уже немного понимал принцип действия рун. И самое главное в них была эта вера. Для того, чтобы руна работала, достаточно несколько тысяч человек, которые верят в то, что она работает. Потом со временем эта вера словно впечатывается в инфосферу мира, и даже если поздние в руны перестают верить, они продолжают работать именно благодаря этому самому отпечатку, пусть и с немного меньшей эффективностью. Причем есть прямая зависимость от того, сколько разумных верило и силой, с которой будут руны действовать после того, как в них перестанут верить. Именно поэтому в этом мире о рунах, как и методе магического воздействия, знают даже не маги. Таким образом, маги стараются увеличивать силу воздействия своих изделий коллективной верой в то, что они действуют. В подобном методе магических воздействий был и минус. За пределами мира руны будут действовать гораздо слабее, и чем мир находится дальше, тем слабее будут они работать до тех пор, пока вообще не перестанут работать. И вот тут была одна забавная вещь: руны, которые используют в этом мире, были не оригинальны. По рассказу Симеона, который он услышал от архимага Ютера, эти руны принесли в этот мир несколько десятков тысяч лет гости из другого мира, которые, собственно, и дали толчок развития нынешней цивилизации этого мира. Принесенные из другого мира руны тут называются изначальными, и благодаря тому, что они используются в нескольких мирах, они обладают большей силой, чем созданные руны уже местными силами. Так зачем же вообще создавать местным свои руны, а тут все просто, изначальных рун всего 33 штуки и несмотря на свою силу они не были универсальны, а вот созданные новые руны позволяли гораздо более широко использовать рунную магию. Так в этом стазис-шкафу, который когда-то сам сделал Симеон, было 4 изначальные руны и больше 30 созданных уже местными магами. А парочка рун, ответственных как раз за манипуляцию времени, были вообще созданными орденом Шарна. Даже не представляю, как им удалось внедрить эти руны в инфорсеру мира, так как они прекрасно работали и без большого количества верующих в них. После обеда я вновь вернулся к тренировкам, которые продлились до самого заката. Когда я уже не мог шевелиться от постоянного пропуска энергии через свое тело, я вернулся в дом спать. Следующий день, как и предыдущий, был посвящен тренировкам. Именно сегодня у меня произошел прорыв. Просто в очередной раз, ускорившись до предела, я почувствовал, словно что-то во мне взорвалось. Я практически сразу упал в воду на огромной скорости. Выбравшись на берег, я погрузился в медитацию, чтобы выяснить, что же такого произошло со мной. Не сразу, но мне удалось обнаружить, что вокруг моего тела постоянно присутствует некая дымка из специфической пси-энергии.